Глава третья. Том Освальд припарковал полицейскую машину рядом с Пагаузом. Полная луна, сияющая в безоблачном небе, освещала причал. Они прибыли сюда в полночь спустя сутки после того вечера, когда телефонный звонок на номер 911 позвал их к Чайна-Си. «Корабль ушел», — произнес Джерри Свенсон, когда они с Томом Освальдом смотрели сквозь ветровое стекло машины на пустое место, где раньше было припарковано судно. Освальд ничего не ответил. Он был зол и не знал почему. Массовое убийство и наркотрафик официально перестали иметь к его деятельности какое-либо отношение, как только Майлз приказал оставить дело в распоряжении Департамента внутренней безопасности и забыть о трупах и гашише. И все же манера, в которой федералы вмешались и продемонстрировали свою власть, чертовски разозлила его. «У нас компаньон», — сказал Свенсон. Освальд отогнал невеселые мысли и глянул в зеркало бокового вида. К ним приближался охранник с фонарем в руке. Он поравнялся с багажником машины, когда Освальд смог отчетливо увидеть, что это не Дэйв Флетчер. «Вам помочь?» — предложил охранник, осветив фонариком салон машины. «Да. Ты окажешь большую услугу, если уберешь свет с моих глаз», — прорычал Освальд. Затем взял себя в руки. «Уже поздно. Он был утомлен и раздражен, но нет никаких оснований срывать свое настроение на охраннике». «Прости, день был трудным», — извинился Освальд. «Где Дэйв?» «Кто?» — спросил охранник. «Дэйв Флетчер, парень, который здесь обычно дежурит». «Не имею представления. Меня только что перевели сюда из торгового центра «Астория», — охранник покачал головой. «Надеюсь, временно. Это место слишком заброшенное. Понимаете, что я имею в виду?» «Да. Послушай, мы только передохнем. Минут через 15 не будем тебе докучать». «Ладно, пока», — сказал охранник и пошел дальше. «Мерзавцы увели этот чертов корабль», — сказал Освальд, как только охранник удалился настолько, что не мог их слышать. «Я видел по телевизору, как Дэвид Копперфильд заставляет исчезнуть Статую Свободы», — откликнулся Свенсон. «Так и здесь, только Копперфильд вернул статую обратно». Том Освальд жил одиноко в однокомнатной квартире, которая была слишком мала для Тома и его бывшей жены и все еще казалась тесной, даже когда Линда ушла из жизни. Его семейный дом был темным, мрачным и оставлял немного приятных воспоминаний. Освальд находился в удрученном состоянии, когда демобилизовался из армии, и его скорая женитьба на женщине с биполярным расстройством и склонностью к выпивке была не самым удачным шагом. В доме постоянно велся разговор на повышенных тонах или господствовало враждебное молчание, поэтому Освальд старался, когда мог, держаться от него подальше. Вместо того, чтобы ехать домой, Освальд направился к парку трейлеров, где жил Дэйв Флетчер. Он остановил машину перед трейлером Флетчера и постучался в дверь. «Если вы ищете Дэйва, то его нет». Освальд повернулся на голос. В дверях соседнего трейлера стояла массивная женщина в ночном халате. Она появилась в бигуди, между пальцами левой руки торчала зажженная сигарета. Освальд переместился на метр между передвижными домиками. «Я Том Освальд из полицейского управления Шелби, миссис Дора Френкель». «Куда делся Дэйв, миссис Френкель?» Женщина сделала затяжку и пожала плечами. «Не имею представления». «Вы помните, когда видели его в последний раз?» Френкель устремила взгляд в пространство. «Я видела, как он выходил из дому днем раньше, но с тех пор его машины рядом с трейлером не было. С ним что-нибудь случилось? Мне это неизвестно. Просто хотелось переговорить с ним об одном деле. Он что-нибудь натворил? Он свидетель. К нему претензий нет. Это приятно слышать. Дэйв всегда был хорошим соседом. Освальд передал женщине свою визитку. Когда Дэйв вернется, попросите его позвонить мне. Непременно, пообещала Френкель. Я должна идти. Начинается моя телепрограмма. Усевшись снова в кресло машины, Освальд отметил про себя, что должен поговорить с начальником Флетчера. Но он не надеялся, что ему откроют, случилось ли что-нибудь действительно серьезное. Интуиция подсказывала. Ночной сторож исчез вместе с чайноси, трупами и гашишем. Он надеялся, что ошибается, прибавляя еще одну жертву к убитым на судне, но любое событие, связанное с чайноси, не сулило ничего хорошего. Освальд отправился домой на автопилоте, размышляя о том, какие уроки следует извлечь из инцидента на корабле. Теперь он понимал, что жители Шелби, штата Орегон, являлись всего лишь мелкими рыбешками в огромном океане, в пучине которого можно без всяких усилий заставить исчезнуть людей, трюмы с гашишем и целые корабли. Он не боялся неприятностей со стороны большой рыбы, но был не в состоянии предпринять что-либо дельное, особенно после того, как шеф Майлз посоветовал забыть обо всем, что он видел. Уже на полпути к дому Освальду пришла в голову дерзкая мысль. Он развернулся и поехал на вокзал. У него остались отпечатки пальцев, припрятанные от громил из Департамента внутренней безопасности. Это немного, но он может пропустить отпечатки через ASDE и определить, есть ли там данные о них. Он понятия не имел, что будет делать с человеком, чьи отпечатки пальцев идентифицируются. Примечание. ASDE – автоматическая система дактилоскопической идентификации. Конец примечания. Освальд испытывал удовлетворение лишь от того, что поступает вопреки тому, что ему приказали.